Адреналин полчищем муравьев бежал по венам. Рядом застонала Клаудия Косио. Он подошел к девушке, и та вздрогнула. Какое-то время мужчина наблюдал за ней. Налетевший ветер вздымал листья и землю. Он придавил коленом грудь девушки, сорвал цепочку с крестиком и отшвырнул подальше, а затем сомкнул руки на шее. Клаудия махала руками и выворачивалась не так отчаянно, как Летисия, как будто уже смирившись с близкой смертью. Вскоре и в этом теле угасла жизнь. Мужчина навис над ней в полнейшем исступлении, опьяненный эйфорией. Через несколько минут он поднялся, подошел к машине, достал из бардачка черную туфлю на высокой металлической шпильке, такой тонкой, что напоминала гвоздь, и ударил Клаудию Косио каблуком прямо посередине лба. 18. Суббота, 7 сентября 1985 года. 18.20. Допрос ее вымотал. Вернувшись в гостиницу, Елена поработала пару часов, но, проверив накрытые к обеду столы и проведя инвентаризацию в кладовой, легла вздремнуть. Теперь она просыпается и трет веки, в глаза будто песок насыпали. После смерти Игнасио Елена не любит просыпаться ни утром, ни после дневной сиесты. В первые минуты ей трудно оправиться от амнезии сна и вспомнить, что Игнасио мертв. От размышлений ее отвлекает паук. Она наблюдает, как членистоногая ползет по потолку, а затем спускается по тонюсенькой ниточке паутины, невидимой глазу. Елена не видит, куда паук приземляется, потому что память непроизвольно проецирует на потолок лицо Игнасио, которое она никак не может забыть. Игнасио Суарес вернулся в Посадо Альберто 3 года назад, 21 марта 1982-го. Город уже облачился в сиреневый, жакаранды расцвели за несколько дней до наступления весны. Улицы и тротуары покрывал ковер из лиловых колокольчиков, даря прохожим праздничное настроение. Игнасио обычно приезжал в день весеннего равноденствия и уезжал в начале осени. «Ты вернулся?» — сказала Елена, увидев, как он выбирается из своего серого Фейермонта, как и обещал. Она подошла поцеловать его в щеку, и Игнасио вручил ей коробку, одну из многих привезенных. «Я останусь на полгода. Попробую договориться с твоей мамой и снять комнату номер 8. В ней есть особенный шарм, а мне нравятся стильные вещи». «На постоянно?» «Да. Хочу возвращаться каждую весну и уезжать осенью. В это время я буду творить». Не в силах сдержать улыбку, Елена выхватила еще одну коробку из его рук и, довольная, направилась в комнату номер 8. «Мне 40, а я ощущаю себя подростком», — подумала она. Ее чувства слишком долго пребывали в летаргическом сне. После развода она погрузилась в тоску. Все краски исчезли, окружающий мир облегся в черный цвет. Глубокая бездна депрессии приковала ее к постели. Ни мать, ни тетка... Никто не мог отогнать отчаяние того черного ворона из стихотворения Эдгара По, что кружил над ее головой и каркал «Больше никогда». В то время Елена снова превратилась в ребенка, и мать опекала ее, кормила с ложки, обнимала и лежала с ней в постели, ничего не говоря, прижавшись к дочери и поддерживая ее, чтобы не дать пойти ко дну. Мало-помалу она начала поднимать дочь на ноги, словно учила ходить заново, пока Елена не обрела уверенность в себе. Солидат наверствовала материнство, упущенное после смерти Альберта. Мать и дочь вновь узнавали друг друга. Елена не вспоминала о любви до тех пор, пока весной вместе с лиловыми цветами жакаранды не появился Игнасио. «Нет, не открывай эту коробку». Остановил он, когда они распаковывали вещи. «Поставь. Я сам». Елена кивнула, отдернув руки от картона, как застигнутый за шалостью ребенок. Игнасио сел на кровать и похлопал по покрывалу, приглашая ее сесть рядом. Он погладил ее по щеке тыльной стороной левой ладони, и Елена закрыла глаза, растворившись в ощущениях. В его прошлый визит начались заигрывания. В течение почти 3 месяцев, что Игнасио пробыл в гостинице, Елена стала его личным ассистентом, предлагая интересные мероприятия, выставки, экскурсии, походы и себя в качестве гида и сопровождающего. «Тебе, наверное, скучно со стариком», — сказал однажды Игнасио, когда они шли через парк в центре города, осознавая, что их разделяет почти 20 лет. «Нет», — ответила Елена, отрывая кусок сахарной ваты, которую держала в руке. «Я тоже не девочка. Мне 40». В тот солнечный день Игнасио рассказал ей о своей жизни, не упомянув о 2 детях и об истинной причине своего приезда в Сан-Мигель. Она видела в кино один из фильмов, снятых по его сценарию — «Кровавая игра». До этого момента Елена никогда не увлекалась нуаром и вообще криминальным жанром. Ей нравились исторические романы, очерки по археологии, книги по живописи и реставрации. В один из таких дней между мартом и сентябрем Елена работала за столиком на террасе, корпя над заводными часами со сломанной кукушкой и изъеденной жучком древесиной. Ей нравилось реставрировать предметы, хобби, приобретенное в детстве. Они жили с дедом и бабушкой в том доме, который сейчас является гостиницей. И бабушка, имевшая привычку к накопительству, ничего не выкидывала, даже сломанные вещи. В устроенных позади сада 2 сараях хранились предметы, которые она не решалась выбросить или не пригодившиеся в хозяйстве. Дедушка называл их мусором. Для Елены они были сокровищами. Она спасала и восстанавливала свидетелей старины. От бабушки она унаследовала патологическое накопительство, и подсобные помещения по-прежнему служили тайниками для сокровищ или мусора, смотря кто о них говорил. Игнасио приблизился бесшумно. «Эта кукушка больше не запоет», — сказал он, напугав Елену. «Кукушки не поют», — смущенно ответила она, снимая очки и маску, которой защищалась от пыли и плесени. «Расскажи мне историю этих часов». Елена чувствовала его дыхание возле своей шеи, и непроизвольно каждый волосок на ее теле отзывался на исходящее от него притяжение. «Истории — твоя специальность, я не сильна в сочинительстве. Могу только сказать, что это часы из Шварцвальда в стиле Банхойсли, примерно 1900 года. Резьба неполная, на крышке корпуса следы клея. У кукушки сломано крыло, но крылья и клюв еще двигаются. Отсутствуют некоторые цифры». «Может, тебе нравится быть со мной из-за любви к старинным вещам?» Елена нервно рассмеялась и выронила из руки пинцет. Наклонившись его поднять, она помедлила, пытаясь овладеть собой. «Ты зачем-то упорно делаешь из меня девочку?» «Как думаешь, ты могла бы отреставрировать старого писателя?» «Сначала нужно взглянуть на механизм, чтобы оценить, сильно ли он изношен». Нервозность Елены позабавила Игнасио, и он признался самому себе, что эта женщина ему нравится. А может, все дело в особом послеполуденном освещении, которого не бывает в Мехико, или в благоухающем вокруг жасмине, или в виноградной лозе, увивающей балки террасы у них над головами, сквозь ажурную сетку которой пробивались лучи заходящего солнца. Позже Игнасио признался Елене, что рядом с ней испытывает умиротворение. Рассказал о том, как удивила его их послеобеденная беседа, он где привык избегать долгих разговоров, вызывавших у него изжогу. «Ты не представляешь, какая во мне живет тьма», — сказал он Елене однажды ночью, не осмеливаясь глядеть ей в глаза. В тот омытый золотым сиянием день, когда кукушка стала свидетелем начала или утверждения чувства, Елена заметила высунувшуюся из окна спальни мать и узнала взгляд, каким та одаривала вещи и людей, которые ей не нравились, но так и не узнала у нее причину. «Я не гожусь для отношений, Елена. У меня любовная зависимость. Я быстро пресыщаюсь и начинаю искать кого-то другого. Мне нравится свобода. Я тебе не пара. Живи своей жизнью и не связывай ее с моей.